5-4-10. Кости таза. При травмах тазовой области наблюдаются переломы горизонтальных и нисходящих ветвей лобковых и седалищных костей. Переломы тазовых костей часто бывают односторонними, различают изолированные переломы тазовых костей без нарушения и с нарушением целостности тазового кольца. Примеры переломов без нарушения целостности тазового кольца. Первое. Отрыв передней верхней или нижней сети подвздошной кости. Второе. Отрыв седалищного бугра. Третье. Перелом одной ветви лобковой кости. Четвертое. Перелом одной ветви седалищной кости. Пятое. Поперечный перелом крыла подвздошной кости. Примеры переломов с нарушением целостности тазового кольца. Первое. Разрыв симфиза. Второе. Перелом обеих ветвей седалищной кости. Третье. Перелом обеих ветвей лобковой кости. Четвертое. Перелом в области крестцово-подвздошного сочленения. Симптомы переломов костей таза. Деформация тазовой области, сильная болезненность при попытке к движению и при пальпации, подвижность тазовых костей и крепитация, то есть хруст костных отломков, гематома в месте повреждения, иногда забрюшинное кровоизлияние. При переломах тазовых костей могут быть повреждения тазовых органов, сопровождаемые шоком. Диагноз подтверждается рентгенограммой. При изолированном переломе без нарушения целостности тазового кольца пациента укладывают на спину, под матрац подкладывают деревянный щит. Ноги должны быть полусогнуты в коленных и тазобедренных суставах и лежать на толстом мягком валике. Бедра слегка разведены. В первые же дни после стихания острых реактивных явлений и при общем удовлетворительном состоянии пациенту назначают массаж нижних конечностей, живота и мест возможного образования пролежней. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, улучшение крово- и лимфообращения, профилактика пролежней и запоров, рефлекторное воздействие на стимуляцию регенеративных процессов, предупреждение тугоподвижности суставов и мышечной гипотонии. В местах возможного образования пролежней используют поглаживание, круговое или спиралевидное растирание четырьмя пальцами, перемежающееся надавливание. В области живота применяют круговое плоскостное поглаживание, попеременное растирание, круговое поглаживание, пиление, глубокое круговое плоскостное поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, круговое поглаживание, накатывание, поглаживание, поперечное простое прерывистое разминание и поглаживание. При указанном выше положении пациента массируют и нижние конечности, стараясь охватить переднюю, заднюю, наружную и внутреннюю поверхности конечностей следующими приемами. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеими руками. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Полукружное, продольное и поперечное разминание. Массаж ноги заканчивают обхватывающим непрерывистым поглаживанием. Коленные и голеностопные суставы массируют по общей методике. Прием ручной вибрации в области живота и на нижних конечностях не применяют. Общая продолжительность массажной процедуры 20-25 минут. Массаж проводится ежедневно в течение стационарного лечения. Курс массажа состоит из 10-15 процедур с недельным перерывом между повторными курсами. При расхождении симфиза после иммобилизации применяют описанную выше методику массажа. При переломах тазовых костей со смещением накладывают скелетное вытяжение за бедро или голень на стороне смещения тазовых костей, массируют живот, нижние конечности и места возможного образования пролежней. К описанной выше методике массажа живота и мест возможного образования пролежней прибавляют методику массажа при переломе диафиза бедра, когда нога находится на скелетном вытяжении. После иммобилизации массажу подвергают спину, часть живота и нижние конечности. Для этого можно использовать все массажные приемы.